Признавайся, сколько убийств совершила за время моего отсутствия? Прекрасно знаешь, что ни одного, — поморщилась я. Да и вместе мы бы в ад не попали. Калин вздохнул. Сознание понемногу прояснялось. Неохотно оторвавшись от прекрасного лица, глаза метнулись к темному, распахнутому настежь окну, а потом обратно. Я начала вспоминать подробности и почувствовала, что впервые за долгое время щеки заливает румянец. Эдвард здесь, со мной, а я по-идиотски теряю время. Неужели все это правда? Мой невероятный сон — реальность? Уму непостижимо. Смотря что ты имеешь в виду, если то, как в Италии нас чуть не растерзали, то да. Как странно, — вырвалось у меня. Поездка в Италию. А ты знаешь, что раньше я нигде западнее Альбукерке не была? Эдвард закатил глаза. По-моему, тебе лучше снова заснуть, а то болтаешь не весь что. Хватит, больше не хочу. Постепенно мысли приходили в порядок. Сколько времени? Долго я спала? Сейчас половина второго ночи, значит, получается около 14 часов. От долгого сна ныло тело, и я с наслаждением потянулась. — А где Чарли? — Спит, — нахмурился Калин. — Думаю, тебе стоит знать, что в данный момент я нарушаю табу. — Ну, с формальной точки зрения нет, потому что Чарли запретил переступать порог вашего дома, а я влез через окно. Тем не менее ясно, что он имел в виду. — Папа не разрешает тебе у нас появляться? Недоверие в моем голосе быстро сменилось гневом. — А разве это удивительно? Прекрасное лицо погрустнело. От злости мои глаза сузились. Придется поговорить с отцом. Возможно, стоит ему напомнить, что я уже совершеннолетняя. Конечно, дело не в этом, а в принципе. Что ж, совсем скоро и запрещать будет нечего. А сейчас лучше подумать о чем-то менее болезненном. «Так какова официальная версия?» — спросила я с искренним любопытством и в то же время стараясь сделать разговор как можно непринужденнее, чтобы удержать себя в руках и не напугать страстным, неистовым желанием, бушевавшим внутри. «О чем ты? Что сказать Чарли? Где я была целых... как долго меня не было?» Я мысленно пересчитала часы невероятного путешествия. «Всего 3 дня». Его взгляд стал напряженнее, а улыбка, наоборот, потеплела. «Я сам ничего не придумал. Надеялся, у тебя есть правдоподобное объяснение». «Чудесно!» — простонала я. «Может, Элис подскажет?» — попытался успокоить меня Каллен. «Я на самом деле успокоилась. Какая разница, что случится потом? Каждая секунда рядом с Эдвардом. Он так близко. Прекрасное лицо сияет в слабом свете цифр моего будильника. Драгоценность, которой нужно радоваться». «Итак», — начала я, выбрав наименее важный вопрос. «Вернув меня домой, Калин может в любую минуту исчезнуть, так что нужно его разговорить. Тем более без переливчатого баритона этот недолговечный рай кажется несовершенным». «Чем ты занимался до приезда в Альтеру?» Улыбка тут же исчезла. «Так, ничем особенным». «Конечно», — буркнула я. «Зачем делать такое лицо?» «Ну», — я задумчиво поджала губы, — «во сне ты сказал бы именно так. Наверное, у меня воображение выдохлось». «Если расскажу, поверишь, наконец, что это не кошмар?» «Кошмар?» — с презрением повторила я, но Эдвард действительно ждал ответа. «Наверное, если пойму, что к чему». «Я охотился». «И это объяснение? Где доказательства того, что я не сплю?» Эдвард выдержал паузу, а потом заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Я охотился не ради еды. Скорее учился выслеживать, Это всегда у меня не очень получалось.